Существует представление о счастье, на которое нельзя покушаться. Это как детские картинки. Раскрашивай, но ничего не меняй. Один плюс один равняется двум. Двое — это пара, а пара — это совместные проекты. Так и никак иначе. София засмеялась. В кастрюльке поднялось молоко, она налила его в чашку, насыпала и медленно размешала растворимый шоколадный порошок. «Держи. Лучше пей, не болтай глупости». Она сунула подруге в руки горячую чашку. «Где ты разглядела пару?» «Вот несносная. 3 года я только и слышу от тебя. Любовь, любовь. Что толку от твоих сказок, если ты сама в первый же день съемок отказываешься от роли сказочной принцессы?» «Какая романтичная метафора. Представь себе. Лучше иди и займись метафорами с ним. Предупреждаю, если ты ничего не сделаешь, я бесстыдно уведу его у тебя. Вот только нога заживет». «Это мы еще посмотрим. Положение не такое простое, как кажется». «Ты видал когда-нибудь простые любовные истории?» «Софи, мне надоело видеть твое одиночество. Ты сама мне говорила, мы сами творцы своего блаженства. Так вот, старушка, в твоем блаженстве 1,85 м роста и где-то 78 кг мышц. Очень тебя прошу, не шарахайся от счастья. Это оно самое, его параметры. Плутовка и бесстыдница. Элементарный прагматизм. Думаю, блаженство сейчас очнется, вот уступай к нему. Дай мне хотя бы немножко побыть одной. Проваливай из гостиной, живо!» София удалилась в свою спальню, качая головой. Сидя на краю кровати, она дождалась пробуждения Лукаса. Он подтягивался и зевал, как кот после сладкого сна. Стоило ему приоткрыть глаза, как он расплылся в улыбке. «Ты давно здесь сидишь? Как твоя рука?» «Почти ничего не чувствую», — ответил он. Попытка покрутить плечом закончилась гримасой боли. «Выйди из образа мачо и ответь опять. Как твоя рука?» «Зверская боль». «Тогда лежи». «Я хотела чего-нибудь тебе приготовить, но я ведь не знаю, что представляет собой твой завтрак». «Пару десятков блинов и столько же круассанов». «Кофе или чай?» — спросила она, вставая. Взгляд Лукаса посуровил. Он поймал ее руку и притянул ее к себе. «С тобой уже так бывало? Тебе кажется, что тебе суждено одиночество, что комната, где ты сидишь, взаперти стремительно уменьшается, что твоя одежда обветшала всего за одну ночь, что во всех зеркалах отражается одно твое горе, единственный зритель которого ты сама, тебе худо, ты уверена, что тебя никто не любит, и что сама ты никого не любишь, что вся эта пустота — ничтожество твоего собственного существования». София провела пальцами по губам Лукаса. «Не думай так. Тогда не оставляй меня. Я хотела сварить тебе кофе, вот и все». Она наклонилась к нему. «Не знаю, существует ли выход, но мы его обязательно найдем». «Нельзя позволить плечу онеметь. Иди в душ. Я займусь завтраком сам». Она охотно приняла предложение и убежала. Лукас взглянул на свою рубашку, висевшую на спинке кровати. Один рукав был в почерневшей крови. Он оторвал его. Потом подошел к окну, распахнул его, оглядел море крыш. Над заливом, словно в ответ на колокола собора Божьей милости, разнесся гудок туманного горно-большого сухогруза. Он скомкал испачканный кровью рукав, зашвырнул его подальше и закрыл окно. Подойдя к двери ванной, он припал к ней ухом. Журчание воды подбодрило его, он глубоко вздохнул и вышел из комнаты. «Я займусь кофе варить на вашу долю?» — спросил он Матильду.